Эпилог. У дерева. Девочка сидела на лавке под деревом и что-то усердно строчила в тетрадке. Солнце нещадно пекло и никак не давало сосредоточиться. Мысли девочки плавились, превращаясь в вязкую, невнятную кашу. Кроме того, ей ужасно мешали крики мальчишек, бегающих по двору с мячом. И как они еще не сварились при такой жаре? Самый юркий из юных футболистов со всей силы пнул по мячу, словно нарочно целясь в девочку. Мяч пролетел в паре сантиметров над ее головой и, ударившись о дерево, отскочил в сторону. «Прости, не ушиблась?» Он подбежал к девочке и с улыбкой посмотрел на нее. «Что делаешь? Хочешь с нами поиграть?» «Нет, я занята». «Чем?» Мальчик попытался заглянуть в исписанную тетрадку, но девочка сразу же захлопнула ее. «Стихи пишу. И что смешного?» – вспылила она. «Может, я писательницей хочу стать?» «Я и не смеялся над тобой. Это здорово. Я вот петь хочу, когда вырасту. Но песни писать у меня никак не получается», – вздохнул мальчик и сел на лавку, отмахиваясь от друзей, которые настойчиво звали его обратно в игру. «Я устал! Хочу отдохнуть!» Проорал он им громко, так что девочка невольно вздрогнула. «А петь ты умеешь?» «Пока тоже нет, только танцевать!» «А что ты хихикаешь?» – насупился мальчик. «Прости, не обижайся! На!» Девочка вырвала из тетрадки листок. «Это тебе! Как научишься петь, спой мою песню!» Мальчик хмыкнул и с довольным видом развернул листок. Слова стихотворения были простые, но каждая новая строчка почему-то пробирала его морозом до самых костей, несмотря на удушающую жару. «Я обязательно ее спою тебе», прошептал мальчик, снова перечитывая стих. «Спасибо». «Не за что. А мелодия такая будет?» Улыбнулась девочка и начала тихонько напевать свою песню, болтая в такт ногами. «Между снами, между мирами, снова падаю медленно я. Где искать тебя, сердце не знает, только шепчет, дождись меня. Наши судьбы, как красные нити, нам связали их боги давно. Не распутать, не разрубить их, будем вместе мы, так суждено. Проживем мы хоть сотню жизней, и во стольких родимся мирах. Мы отыщем друг друга, как прежде, наяву или в призрачных снах».